такой же, как и она, любительницей театра, с ужасом наблюдает, что недалеко от Бессарабской площади, где жили евреи, деникинцы устраивали дикие погромы. Каждую ночь слышались исступленные крики, плач, били в металлические вещи, ведра, тазы, подлинный шабаш ведьм. По утрам вся Бессарабская площадь была покрыта пухом, перьями, ломаной посудой и другими атрибутами человеческого боя. Именно после таких погромов покинул Киев великий еврейский писатель Шалом Алейхем, увидев утром из окна подвала, где он прятался с семьей, землю, как снегом покрытую пухом из вспоротых еврейских перин. В России пока оставалась живущая под Одессой его дочь, вырастившая позднее свое чадо, ныне известную американскую писательницу Белл Кауфман, автора популярной у нас книги и киноповести «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Очевидец тех событий оставил дневник, из которого яствует, что большинство временных властей, приходя в Киев, занималось мародерством, спекуляцией и грабежом населения. И вот когда, по мнению Михаила и большинства киевлян, в городе установилась и надолго крепкая и нерушимая власть доброволии, Булгаков, как врач, направляется на регистрационный пункт, собирающий офицеров на войну, где он увидит новые многочисленные смерти и постарается спасти от гибели раненых. Но большевистские лидеры, и среди них Николай Щорс, впоследствии ставший комиссаром Киева, были иного мнения о судьбе города и Украины, сделанных совдеповскими. Но разве можно было тогда разобраться в происходящих событиях, предрешить их окончательную судьбу хотя бы на несколько десятков лет вперед? И Булгаков следует на мобилизационный пункт не только по повестке, но и по желанию сердца. Тася снова провожать его в опасную дорогу. И поймем ее, молодую девушку, что тогда она ни в чем не перечила матери мужа и потом в преклонные годы не восхваляла ее, но и не обмолвилась о ней ни одним недоброжелательным и обидным словом. Она не делает этого не только как женщина опытная, понимающая взаимоотношения людей, тем более семейные, но и зная, как Михаил обожал свою мать. Надя вспоминает, что в разговорах Миши с мамой затрагивались житейские, весьма широкие мировоззренческие вопросы науки, искусства. Михаил любил поражать мать, как и других своих собеседников, парадоксальностью, оригинальностью суждений, едкой иронией. Несомненно, что в числе этих собеседников и наиболее часто бывала Тася. Михаил раскрывался ей как человек незаурядный, думающий, и весьма оригинально, не просто человек, а ее муж. Надя уверена в любви Таси к Мише, неимоверном ее интересе к нему. Она знает слова Таси и приводит их дословно так. Она сказала, что будет там, где он, и не иначе.